субботу с Джеффом. Ну что ж, друзья, привет всем. Сегодня очередная суббота, 5 часов вечера. И у нас сегодня очередной гость. Это Алексей Анучин, выпускник педагогического университета имени Астафьева, главный тренер Сибирской Федерации шахбокса. В 2014 году Алексей открыл свою школу бокса. По пути в студию выяснили с Лешей, что вопрос касается не только шахбокса. Правильно, Леш? Правильно, да. Вот. То, что Леша у нас занимается чем? Боксом. Тренер по боксу. Тренер по боксу. Поэтому, в принципе, вопросы, которые вы задавали нам, касаются только шахбокса. Но мы будем говорить и на немного отвлеченные темы, хотя, в принципе, суть одна и та же. Леш, вот такой вопрос по поводу того, что ты говорил, что детей приводят очень редко или иногда даже совсем. То есть взрослую группу создать гораздо проще, ну, даже коммерческую или некоммерческую, это не важно. Вот почему детей, на твой взгляд, не приводят заниматься в клуб бокса? Вот чисто твое мнение, как ты считаешь? Чисто мое мнение, это в связи с тем, что люди боятся, так как бокс – травмоопасный вид спорта, и, судя по средствам массовой информации, да, смотря бокс по телевидению, видя конечный результат, видя, какие травмы наносят, да, спортсмены друг другу, судят о боксе уже с этой точки зрения. И родители, конечно же, боятся детей отдавать в бокс, не доразобравшись в ситуации. В ситуации, да. Ну, давайте попробуем разобраться на самом деле сами в этой ситуации. Я выскажу свое мнение, как это с моей точки зрения. Дело в том, что я, думаю, побываю еще сегодня после эфира. Леша будет меня тренировать лично, чтобы я, скажем так, на собственной шкуре попробовал, что же это такое, там, не знаю, удар, что такое, поставить его и так далее. Там. Но когда я приходил в зал, чтобы поговорить с Алексеем, я обратил внимание на то, что внутри этого зала люди, то есть я не видел, во-первых, профессиональное оборудование, вот то, что я увидел, допустим, да, во-вторых, мне показалось, что там мордобоя никакого такого не будет. Как люди судят о боксе сегодня? Вот, почему они не ведут? Я бы, например, не отвел своего сына. Почему вот, в данной ситуации? Я бы подумал. Так, помню, как я ходил, когда мне было там 15-16 лет, попробовать записаться на бокс. Вот. На моей практике это выглядело так. Я пришел, я не знаю, немного вдохновленный фильмами там «Рокки» там, и прочее, таких было как раз в 90-е много. Я художник такой тонкий достаточно, мальчик 69 килограмм, пришел в этот зал, решил стать в своей голове, конечно, «Рокки» в будущем. Ну, в принципе, конечно, примут, потому что я плачу деньги. Вот. Тренер... Это еще хорошо, что если попадется нормальный педагог, тренер, человек со стажем, человек, за плечами которого очень много всяких событий, связанных с этим видом спорта. А нет же, в то время было очень много просто драчунов, которые просто считали, что они тренера. Вот, видимо, к одному такому я и попал. Ну, во-первых, на меня все так посмотрели, типа, как будто бы я сделал еще в принципе что-то дурное, что я пришел туда. Во-вторых, ни о каких вот этих вот шлемах на голову, ни о каких там других предметах, речи не было. Я смотрю, что это, прям живой, настоящий такой, вот скажем так, бокс с того понимания. На меня тут же выставили на ринг. Человек, который ничего этого не умеет делать, я за 3 минуты понял все. Вот, во-первых, я понял, что я художник, во-вторых, я понял, что я все-таки творческий человек, в-третьих, я понял, что я к спорту имею философское отношение, только как любитель. Вот, и объясняли мне как раз-таки то ударом в ухо, то ударом в нос. Сейчас вот в такую ситуацию может попасть человек, которым приведет своего ребенка или сам придет в спортзал, Леша? Вот. За другие школы как бы не могу, да, сказать, но вот именно за свою школу я могу сказать, что в такую ситуацию, конечно же, ни ребенок, ни взрослый человек, который придет к нам сегодня тренироваться, в такую ситуацию не попадет. Ведь прежде чем встать на ринг, да, нужно прежде всего получить какие-то навыки, знания, да, выучить школу бокса, выучить защитные действия, передвижения и так далее, тому подобное. И уже постепенно грамотный тренер будет подбирать ребят, которые тренируются на одном уровне, да, mm-hmm. и уже выставлять их в ринг. То есть, в принципе, вот такой вот, как бы, выходи на ринг, и неважно, с кем ты это сделаешь, вот такого нет. Да, друзья мои, на самом деле это правда, потому что Леша еще тогда, когда я пришел в первый день, и он предложил просто, ну, приходить хотя бы раз в неделю в его зал и заниматься вместе со всеми, ну, конечно, у меня появился такой же вопрос. Смогу ли я ходить с этими синяками на работу? А мне Леша говорит, а с чего ты же взял, что на тебе будут синяки? Ничего подобного не будет, потому что, чтобы ты вообще в принципе попал на ринг, во-первых, требуется твое желание, во-вторых, требуется определенная техника. То есть просто выходить, махать руками, это трата и твоего, и моего времени тренерского. Вот и все. С чем я согласен, друзья, и всех ребят я призываю обязательно посетить клуб Алексея, и мы после передачи оставим, мы договорились, что мы оставим ссылочку на страничку Алексея ВКонтакте, в группе «Плюс 800». Вот, вы сможете сами связаться и выяснить для себя наиболее интересные вопросы. А теперь перейдем как раз вот к вопросам. И первый вопрос нам задает как Наталья Лапина. Леша не знает, но вот я скажу, Наталья Лапина – это уважаемый педагог, который поднял не одно поколение, живет. Это моя классная руководительница, она живет сейчас в Тамбовской области. Вот тебе от нее такой вопрос. Алексей, шахбокс – сравнительно новый вид спорта, который сочетает интеллектуальный спорт и боевой спорт. Что в вашем случае первично – шахматы или бокс, если говорить о шахбоксе? Если говорить о шахбоксе, то все там считается как бы на равных условиях, что идут, нужно быть очень хорошо, нужно играть очень хорошо в шахматы, также нужно очень хорошо боксировать. Без этих двух сочетаний по шахбоксу невозможно выступать. И также там очки считаются как в ринге, да, также очки считаются на работе на шахматной доске. Все как бы там вообще, одинаково. Вот это вот сочетание несочетаемого, как оно пришло в голову и где он появился, этот шахбокс? Ну, как бы вот всегда говорили, да, тренера, когда еще я тренировался, говорили всегда, думай о ходе наперед. Заранее. Вот. А где зародился, да? Спросил. Да. Вот я говорю, кому в голову это пришло? Вообще заниматься шахбоксом? Подрались, потом сели играть в шахматы. В Германии этот вид спорта зародился в 2004 году, если я не ошибаюсь. Достаточно недавно. Да, достаточно недавно. Вот, и с нашего Красноярска в 2008 году выехал на соревнования в Германию Николай Сажин и выиграл у них там двукратного чемпиона мира по шахбоксу от немца. Вот, пожалуйста. Зародилась в Германии, и спустя всего несколько лет и уже один из сибирских бойцов оказал влияние на наших немцев, на людей, которые придумали этот вид спорта. Ну, когда мы смотрели видеоролик, там было почему-то сказано и то, что популярность шахбокс приобрел благодаря каким-то комиксам. Да. И показывал этот ролик ты. Вот я смотрел, там какие-то комиксы были. Ну, этот ролик можно найти, на самом деле, у Леши на странице. Я его специально попрошу, да, чтобы он выложил, чтобы вы тоже посмотрели, убедились. Я тоже удивился, вот на самом деле, думаю, ну, комиксы. То есть он популяризировал, вышел какой-то комикс, в котором речь идет именно о бойце шахбокса. Вот, ну, достаточно интересный тоже момент. Вот, давай следующий тогда вопрос обсудим. Николай Петров, Алексей, необычный вид спорта. Много молодежи у вас в школе бокса. Кто для вас кумир в спорте? Вот сколько молодежи у вас и по сколько им лет, ребятам? Так, ну, на сегодняшний день в школе занимается более 100 человек, и из молодых, допустим, если брать от 14 до 25, да, лет, Угу. Вот, ну, занимается около 60 человек. То есть, в принципе, молодежи вполне достаточно. Да, молодежи вполне достаточно. Ну, вот тебе ответ, Никола. А кто для вас кумир в спорте? Вот именно как бы кумира в спорте нет, а есть любимые такие спортсмены, да, вот, ну, и так как я учился на факультете физического воспитания, и, конечно же, много каких видов спорта, да, много какими видами спорта я увлекался. Если, конечно же, брать свой любимый избранный вид спорта, бокс, это, несомненно, Мухаммед Али, Майк Тайсон, наш Костя Дзю, на сегодняшний день Василий Ломаченко у нас очень хорошо выступает, uh-huh. Руслан Проводников. Uh-huh. Ну, вот как бы именно чисто кумира, ну, не могу сказать, нет у меня. Но сегодня, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня один из бойцов российских в течение первого раунда, я вот не помню фамилию. Сегодня, это было сегодня ночью, да, вот показывали прямой эфир, дрался не один там боксер, дралось 4 наших боксера, с Кузбасса дрался наш чемпион мира, забыл его фамилию. Ты спрашивал про Поветкина. Да, Александр Поветкин, да, выиграл в первом раунде нокаутом. Мне кажется, глубокий. Это психологически больше, потому что я вот тоже кусочек этот посмотрел, вроде тоже здоровый боксер, и уж понятное дело, что он профессионал, вот, и мне кажется, тут два боя параллельно идут, один психологический, один физический, и вот победа начинается с момента, когда один другого побеждает вот на психологическом уровне. Ну, вот, конечно, это несомненно психологическая подготовка перед соревнованиями, это один из самых составляющих факторов. Вот существуют какие-то тренинги для людей? Вот, друзья мои, наверняка среди многих ребят есть... Мы же стесняемся говорить, когда мы чего-то боимся. Вот я считаю, что вот это основная ошибка. Когда это в боксе, в спорте, это проблема, когда ты боишься чего-то. В принципе, ты накачался, ты технически уложен, да, и есть мотивация к тому, что ты можешь победить, да? А вот внутри твоего мозга вот сидит какой-то червяк, который тебе говорит, вот, настаивает на том, что все-таки ты слабее, что ли, или как ты еще. Вот бывает такое? Вот как с этим бороться? Как люди с этим борются вот на ринге? Вот это вот, мне кажется, один из этих случаев. Потому что они до боя смотрят, просматривают свои бои, да, и пытаются найти слабые места. Ведь никто из них не скажет, что он чего-то боится. Он в голове просто крутит, он говорит, блин, наверное, он меня все-таки побьет. Ага. И он уже проиграл, вот даже еще не выходя на ринг. Вот к этому делу есть какой-то подход у тренера? Ну, все равно здесь тренер психологически на 1000000% не подготовит спортсмена. Это уже индивидуальное качество каждого человека. Но каждый боится, каждый, кто выходит в ринг, все равно испытывает какой-то некомфорт, да, предстартовое состояние, но это все компенсируется тем, насколько ты эффективно тренировался, как готовился, и насколько ты в себе уверен в первую очередь физически, а уже второй уже момент – это психологическая подготовка перед выходом в ринг. Но когда слышишь гонг, уже все это проходит моментально. И тут уже жестокая реальность наступает. И уже психологическое вот это вот чувство страха, оно теряется просто. А вот конкретно в шахбоксе такая вот мысль тоже. Скажи, после какого раунда, после какой партии шахматисты начинают играть в шахматы уже на каких-то своих придуманных правилах, и когда уже рефери, или ты сказал, уже второй тренер боится в это вмешиваться. Допустим, сказать, что лошадь так в принципе не ходит, а когда они уже друг друга понимают, что это же вот этот бардак, потому что это же действительно физически-то достается обоим, вот такого бардака уже в игре, и главное, взаимопонимание в этом бардаке не происходит. Больше шуточный, конечно, врач. Нет, такого, конечно, не происходит, но... Я вот сам не выступал, да, никогда по шахбоксу, на показательных только так моментах пробовал. Шахбокс начинается, вначале садятся, играют партию в шахматы, там быстрые шахматы, на каждый раунд дается 4 минуты, да? А потом уже выходят, минуту отдыхают, выходят в ринг. И после проведения боя, да, в ринге, если соперник, либо ты получаешь удары по голове, то уже сконцентрироваться после выхода из ринга на работу шахматов, это вот и является... Это проблема. Да, проблема. Это реальная проблема. Я вот просто не представляю, вот, как вот садиться и думать о том, что как должна вот сейчас в данной ситуации поступить лошадь или ферзь. Это последнее дело, о чем бы я, например, если был на их месте, думал бы после раунда. Вот. И вот эмоции, потому что шахматы, на самом деле, достаточно эмоциональная игра. Вот. И бокс, конечно, тут без эмоций тоже никак. Тут только одни эмоции, то другие. Не бывает уже такого, не приходится, когда начинают уже бить друг друга, там уже шахматы эти вот ломать просто. Вот такого прям на эмоциях там нету такого? Или все сковано достаточно? Да, вот. Как бы такого не было. Я, видимо, музыкант, было... поэтому считаю, что спортсмены все-таки тоже как-то эмоциям подвержены. Потому что музыканты, они когда играют, они там, бог, они гитару могут сломать. Но вот здесь вот... Нет, боксеры по своей как бы натуре, да, если брать всю статистику боксерского мира, спокойные, уравновешенные люди. И люди себя сдерживают и ведут, ну, единицы, кто ведет себя неправильно. Тайсон откусил ухо, напоминаю. Ну, я это помню. То есть по поводу, да. Это весь мир помнит, я и говорю. Если брать статистику полностью, да, то это очень редкие случаи. Ну, я тоже не слышал, чтобы кто-то еще помимо Тайсона что-то кусал. Но, например, Мухаммед Али, я видел его бои, очень люблю, скажем так, вот этого боксера, потому что я сам по себе и бокс люблю, хоть и к нему отношения, кроме вот просто такого философского, никакого не имею. Но смотреть мне нравится на то, как красиво... Порхай, как бабочка, да, он говорил. Да, жаль, как пчела. Жаль, как пчела, но как это он делает красиво, вот это вот уникум просто. Я видел буквально полтора месяца назад бой Мухаммеда Али с... Забыл фамилию, он продержался с ним 12 раундов. Это один известный, по-моему, 60 какой-то год или 70 какой-то год. Один из известных. На его основе, вот на основе его боя, он даже в суд подал потом, был создан фильм «Рокки». Рокки. Вот ты, наверное, этой истории не знаешь. Я жалею о том, что я ничего не запомнил, на самом деле, вот из всего этого. Я просто знаю, что это есть. И потом этот боец подал в суд, что вот ты стянул вот эту идею, Сильвестр, вот с меня самого. Я уж не знаю, кто из них там победил, но это факт, это был. Я когда смотрел этот бой, невзирая... Вот первый раунд, я понимал, что, ну, конечно, душа, Мухаммед Али дерется, ну, и бог его знает с кем. Конечно, я уважаю Мухаммеда Али и думал, ну, он сейчас задаст. Второй, третий. В пятом раунде где-то я уже потихонечку начинал симпатизировать его оппоненту. Вот за его стойкость. Шестой раунд. Это не Джо Фрейзербер? Да, вот вполне. Вот на 12-й раунд он, я не знаю, на чем этот человек вообще держался, как это происходило. Но я бы, если бы находился там, мне просто хотелось встать и аплодировать вот его вот этой мужественности и стойкости. Он устоял. Это, мне кажется, ребят, это надо посмотреть. Просто наберите, не знаю, в интернете, взгляните на этот бой. Этот бой вдохновляет человека делать то, что, в принципе, невозможно. Потому что многие бы психологически уже погибли. Он проиграл красиво. Вот я считаю. Поэтому, почему я об этом стал говорить, как раз о страхах. Психологически очень важно чувствовать себя победителем уже заранее. Даже не важно, насколько ты готов или нет. Ведь готовность твоя, она определяется каким образом? Не весами же. Вот ты подошел, там, взвесился и все. Или тебе кто-то по плечу там ударил и сказал, все, ты готов. Да, я готов. А на самом деле в башке ничего подобного и не происходит. Она живет внутри тебя самого, с самого начала. Неважно, какой у тебя вес. К чему я клоню, друзья? Даже если вы подаете пиццу в ресторане там каким-то, не знаю, студентам, или у вас работа такая неприглядная, но очень нужная, вот, не стесняйтесь быть самим собой. Не бойтесь побеждать и всегда будьте готовы к тому, что вы можете все. Приходите в любой спортивный зал, в любую секцию, которая направляет ваши мысли в правильном русле. А правильное русло – это у нас здоровье все-таки. Потому что все это связано тесно со здоровьем. Вот. И очень жаль, конечно, смотреть. Вот как тебе, Леша, помогают спортивные тренировки на улице? Ну, конечно, я не имею в виду, когда к тебе кто-то там придрался там, и пришлось дать сдачу. Действительно, спортсмены, зная свою физическую силу, иногда готовы даже промолчать на оскорбление, вот насколько я знаю, ребята, потому что они понимают, что этот человек не вполне понимает, на что я способен, ему проще его просто отпустить, чем применить к нему какую-то спортивную физическую силу. Вот это же повышает твою какую-то планку внутри твоего сознания. Вот чувствуешь себя сильным. Вот как это отражается на твоей жизни? На повседневной жизни? Да. Вот что происходит? Вот как это отражается? Вот без бокса? Леша без бокса и Леша, например, с боксом? Ну, на сегодняшний день я себя без бокса даже представить не могу. В памяти такого уже нет. Что? В памяти уже такого нет. Да, в памяти уже такого нет. Бокс – это составляющая часть моей жизни на сегодняшний день. На улице себя, не знаю, я в повседневной жизни не общаюсь с людьми как боксер, да? Ну, чувствую себя всегда спокойно, с кем бы, какие диалоги не вел. Ну, это говорит только о том, что человек, помимо того, что спортсмен, воспитан очень хорошо, вот, и с ним приятно общаться, Леша, у него прекрасное чувство юмора, сколько с ним беседуем, вот, и, конечно, это здоровые люди, друзья. Это хорошо, что и таких бы побольше, вот к этому я и призываю. Ну, чтобы не уходить в свои собственные реплики, я прочту уже следующий вопрос, потому что вопросов здесь немало. Как можно совмещать шахматы с боксом? Кто проиграет шахматы, тому в лоб, задает Виктория Латова. Мне именно так представляется. Алексей, расскажите, пожалуйста, об этом виде спорта поподробнее. В чем принцип игры в шахбосте? Ну, я считаю, что ты об этом уже рассказал. Да, мы на самом деле. Мы уже ответили. Мы уже поговорили. Так, Елена Самойлова. Алексей, здравствуйте. Из всех видов спорта почему не выбрали баскетбол или теннис, а вот занялись именно боксом? Почему такой? Как вам появился этот выбор? А как он в жизни появился? Ну вот почему ты не решил стать баскетболистом или теннисистом? Вообще с детства я был, ну, рожден в семье. Мама была врачом, отец у меня был мастером спорта по боксу. Вот, и мне всегда нравилось смотреть фильмы, да, когда там Жан-Клод Ван Дамм, само собой, да, всех вдохновлял на тот момент. Мне всегда хотелось научиться, ну, красиво драться. Вот. Но я, наверное, с класса второго уже решил для себя, что я буду врачом. До момента, наверное, до седьмого класса, пока я не увидел, как ребята боксируют. Я сам с курорта Озеро Учум. К нам приехали ребята с Красноярска, боксеры. И, видимо, у них сборы были или что. Я увидел просто, как боксируют. И просто я полюбил бокс всей душой и телом. И когда я домой пришел, я сказал, все, я не буду врачом, я буду боксом заниматься. Заниматься боксом. Вот. И в 2001 году я оставил, не закончив школу, приехал в Красноярск, поступил в техникум физической культуры. Вот, и начал уже здесь, с 2001 года, заниматься боксом. Леша, как зарабатывает боксер? Ведь это не основное занятие. Очень тяжело заработать именно на боксе, вот как профессионал. Зарабатывают боксеры только те, кого мы видим по телевизору. Вот это боксеры высокого уровня, да? А боксеры, там, мастера спорта международного даже класса, ну, больших денег не имеют. Ну, как с этим справиться? Вот я задавал такой вопрос еще, когда мы с тобой пили чай. Вот я спрашивал, это же не основная работа. В основном приходится работать где-то в охране, да, где-то что-то еще. Вот да, ты сказал конечно. Еще, если платили бы 30 тысяч рублей хотя бы в месяц хотя бы, боксеру, да, в месяц да. 30, чтобы парень в 20 лет не бросал, да, бокс, а когда он выходит, да, на свой пик. Я считаю, на сегодняшний день, да, для средней статистики в нашем городе 30 тысяч вполне было бы достаточно. Это даже ему снять с ребятами напополам какое-то жилье и себя как-то, ну, прокармливать. Вот обращаюсь к господам меценатам, тем, кто так же любит, как и Алексей, как и я, в принципе, смотреть какие-то передачи о боксе, фильмы и так далее. Друзья мои, ведь некоторые из вас, эти наши бизнесмены крупные и так далее, на выходные тратят гораздо больше, чем требуется, допустим, вот в этом прекрасном, простом виде спорта. Вот. Если есть возможность такая, договаривайтесь с спортсменами, задавайте такие вопросы, которые они уже давно ни от кого не слышали. Чем мы вам можем помочь? Вот и все, если вы любите этот вид спорта. Вот к этому хотелось бы призвать всех, кто способен помочь на самом деле. Потому что действительно из бокса уходит, как из любого другого вида спорта, очень много талантливых людей только по одной простой причине. Отсутствие денег. И в связи с этим у нас развитие бокса останавливается. Допустим, если брать наш именно город. Очень много моих друзей, да, которые со мной в мое время боксировали. И на сегодняшний день с ребятами, да, общаюсь с боксерами. Говорят, ну вот, наверное, скоро уже закончу свою боксерскую карьеру. Я говорю, почему только начал расти? Он говорит, а жить-то не на что, деньги-то не платят нам. Ну вот, вот это та жестокая реальность, которая есть на самом деле. И хорошо, что у нас на радио и конкретно в моей передаче эфир достаточно свободный, и в принципе можно говорить о чем угодно. Можно смеяться и, я не знаю, плакать, если это требуется. Поэтому я, например, очень рассчитываю на то, что это будет передаваться и в сети, и люди в прямом эфире слушают все это добро дело. Вот, и каким-то образом будут участвовать в тех словах, в тех просьбах, которые наши гости здесь высказывают. Вот, а сейчас, наверное, мы... Нет, до рекламы еще времечко есть. Зачитать вопрос я не успею. Сколько стоит, Леша, экипировка, коротко, боксера? Полностью экипироваться, да. Чтобы начать заниматься. Не на самом, да, там, высоком уровне, а вот... Нет, ну для того, чтобы, да, средний... чтобы я, например, начал заниматься у тебя в зале, вот сколько мне придется потратить денег? Да, для начального уровня там достаточно 4 тысячи где-то. Ну вот, пожалуйста, 4 тысячи. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Субботу с Джеффом. Ну что ж, снова вернемся к темам вопроса. Джаспер Брайт задает такой вот вопрос. Здравствуйте, Алексей. Для меня этот спорт прямо новый. Только узнал про него. А вы хотели, чтобы он стал знаменитым спортом, а может даже лучше футбола? Речь, наверное, идет о том, тот же вопрос, что я и задавал. Насколько он может стать известным? И может ли он войти... Ну, в какие-нибудь, в Олимпийские, например, какие-нибудь там игры, на твой взгляд? может ли он получить такую жизнь, как футбол, допустим? Вот я, например, вот при всем уважении к шахбоксу, все-таки футбол, она такая, как бы это, я не знаю. Все-таки тяжело, мне кажется, сравнивать футбол с боксом. Это очень сложно. Вот как ты считаешь? Ну, я считаю, что кто будет заниматься развитием, это напрямую зависит от людей, которые двигают эту сферу деятельности. Вопрос в пиаре получается так, что все это... Вопрос в пиаре, вопрос, насколько это самим людям, которые этим занимаются, интересно это все, и как они хотят, что сами получить от этого вида спорта. Ну, у нас вот, Леш, я правильно понял, что вот та секция, которой ты руководишь, в которой ты тренируешь, она также причастна и шахбоксу вот сейчас? Нет. Нет, да? На сегодняшний день она не причастна. Я работал главным тренером Сибирской Федерации шахбокса с 2009 года по 2012 год. Угу. Вот. Но в связи с тем, что финансирования не хватало, пришлось как-то деньги зарабатывать. Вот. И пришлось как бы... Да, я ушел маленько в другую сферу деятельности. И на сегодняшний день, да, открыл свою школу бокса. Не, ну на самом деле открыть свою школу бокса в таком достаточно, я считаю, юном возрасте, это уже как бы респект. Потому что люди, по-моему, вот, начинают двигаться к этому делу, наверное, постарше, когда уже там сам свою карьеру закончат. Вот ты, насколько я понял, сейчас на ринг выходишь очень редко. Ты его только тренируешь. На ринг я не выхожу уже с 2000, если я не ошибаюсь, 7-6 года. Вот ты как-то, получается, тоже прикрыл карьеру вот где-то. Ну, конечно, мне пришлось... С чем это связано? Ну, в жизни у меня случилось горе, да, не стало матери, ага, в 2006 году. И так как я еще... Ну, за счет бокса это 100% я не зарабатывал. Зарабатывают у нас ребята только кто в сборной России. И пришлось идти работать, пошел работать. Вот так. То есть, в принципе, тебя к этому просто-напросто судьба и подтолкнула, чтобы ты так... Ну, на такой грустной ноте, конечно, Леш, не хочется долго заострять внимание, потому что я сейчас вижу здорового, прекрасного человека перед собой, которому очень идет улыбка, и хотелось, чтобы она оставалась почаще. Чтобы улыбка была, конечно, осознанной. Спасибо, спасибо. Вот. Тут я тут вписал, когда посмеялся уже в группе здесь, только 5 вопросов, придется делать 10-минутный эфир. И тут же посыпались еще вопросы. Какие виды травм наиболее распространены в этом виде спорта? И как сочетается несочетаемый интеллект и сила? Вот, в принципе, об этом я спрашивал. Какие виды травм наиболее распространены? Есть такие? Вот сломать нос, например. Ну, это да, да, это в боксе бывает. Сломать нос. Самая распространенная, по-моему, травма. Самая распространенная травма. И недавно у нас отменили шлема. Шлема очень хорошо защищали от рассечений. На сегодняшний день убрали шлема, так как... То есть шлемов? Шлема не существует сейчас в боксе. На тренировочном процессе существует, ага, на соревновательном процессе. Уже этого нету. По взрослым, да, кто старше 18 лет, шлема отменили, так как бокс любительский потерял свою зрелищность. Угу. Вот, это потребность своего рода получилась. Да, вот да. Любит зритель все-таки вот кровь вот на битву посмотреть, да? Ну, в принципе, это нормально, особенно для мужчин. Вот мне, например, дома иногда, когда я долго, ну, час-полтора зависаю на канале «Боец» каком-нибудь, да? Вот. Вот не устал ты смотреть этот мордобой? С одной стороны, понятное дело, что не я там дерусь, но с другой стороны, действительно, меня охватывает азарт, мне это интересно, я переживаю за этих боксеров, хотя... часто переключаешь канал, просто не знаешь даже, кто с кем, ну, кто, что это за боксеры, ты их с ними не знаком. И не все они, как ты и сказал, из профессионального мира, и не всегда эти боксеры на устах у корреспондентов. Не факт. Просто видишь, насколько либо яркий, красочный бой, да, вот, бывает же скучный бой, когда они в основном как-то обнимаются, очень пассивно себя где-то в чем-то ведут. А бывает прям настоящий бой такой, прям, когда они как тигры просто дерутся. И от чего это зависит? У них же нет никакой озлобленности. Как строится этот бой, вот психология вот этого боя? Как это все происходит? Ну, это соревновательный процесс, и это уже зависит индивидуально от каждого боксера, у кого какая манера ведения боя. Бойцов же подбирают? Кто с кем? На высоком уровне, да, подбирают. На любительском, взять наш олимпийский, uh-huh, да, бокс, uh-huh, там боксеров не подбирают. Не подбирают, да. Уже просто. Ну, вот и ответы на вопросы. Так, интеллект и сила сочетабельные, сочетаются несочетаемы, мы об этом уже успели поговорить. Действительно, это сложно сочетать, но в этом виде спорта приходится. Светлана Руденко спрашивает, если немного отойти от спорта, есть ли у вас еще стремления или мечты, которые вы хотите осуществить? Какие у тебя, вот к чему ты еще помимо спорта стремишься? Что еще хотелось бы сделать в этой жизни? Я к спорту отношусь на сегодняшний день как создатель, да? Это не просто, да, тренировочный процесс у меня. Я сейчас планирую построить, откуда я родом, да, с курорта озера Учум, построить там спортивную базу, чтобы возить детей на сборы на лето. Да. Вот. Также там ее в дальнейшем развивать. Вот. Это будет касаться только бокса или туда, например, любые тренера могут привести своих? Это коммерческая какая-то? Нет, это не коммерческая. Ну, не то, что коммерческая идея. Услуга. А, это уже, конечно, пока у меня в планах вот чисто, да, для реализации своей школы создавать, да. Открыть несколько залов здесь, и потом уже более перспективных спортсменов возить туда на сборы. Слушай, это замечательные цели, и хотелось бы, чтобы они осуществлялись. Мне кажется, это можно вполне отнести к мечте. Вот это вот и есть, получается, твоя мечта. Ну, это не то, что мечта, это... А вот есть тогда мечта? Реальная вот цель. Вот, какая она? Мечта Алексея, вот... Это я еще маленький был, мы ехали с мамой с районного центра нашего. Нас довозил на тот момент генеральный директор курорта озера Учум. Мама спросила, сказала, Леш, скажи, кем ты хочешь быть? Я говорю, я хочу быть генеральным директором нашего курорта озера Учум. Ни много, ни мало. Вот. Да, в связи с тем, что... На сегодняшний день курорт в очень плачевном состоянии у нас выглядит. Люди не зарабатывают совершенно. Курорт просто свою как бы функцию не выполняет. Нет хозяина у курорта. Да, хозяин есть, но на сегодняшний день там, если в мои года, когда я там жил, находилось около 2500 людей, то там, если 200-300 человек в летний период приезжает, это уже хорошо. Ну, это совсем жесткий упадок, конечно. Там просто такие условия. У нас там самые лучшие грязи практически в мире для лечения опорно-двигательного аппарата, для кожных, да, различных заболеваний. Там просто нужно руку приложить, чтобы все было хорошо. Ну вот, я поэтому и сказал, что нет хозяина. Хозяин может быть разным. Очень бы хотел, чтобы у тебя получилось, а мне кажется, ты-то как раз-таки и приложишь ее. Вот. Если немного... А, это я уже прочел. Данил Петров опять вторгается. Вот интересно. Раньше слышал об этом виде спорта, но не видел саму игру. Есть ли у вас видеозаписи из личного архива? С кем из великих боксеров вы хотели бы встретиться на ринге? И кто из ваших родителей являлся главным авторитетом для вас? Я, например, уже знаю ответы на все эти вопросы. Вот. И можно сказать вот так. По поводу видеороликов, Леш, мы с тобой до эфира смотрели у тебя на странице. Вот, Данил, я говорю тебе это прям персонально. Леша оставит обязательно ссылочку в конце передачи в этой теме у нас здесь. И у него на странице в видеоматериалах можно посмотреть про этот вид спорта. Ну и не только, я считаю. Там много интересного. У нас еще там группа «Школа бокса в Красноярске». Набрать в поисковике, она одна единственная. Сразу везде она высветится. Пожалуйста. В интернете быть единственным. Это вообще замечательно, с одной стороны. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы это все развивалось все-таки. Вот. С кем из великих боксеров вы хотели бы встретиться на ринге? Невзирая на то, что, Леша, ты вот в каком-то смысле завершил... Закончил уже свою карьеру. Но в любом случае, когда она у тебя еще была, Наверняка у тебя какие-то планы на этих боксеров с телевизора были. Ну, даже затрудняюсь ответить, как бы с любым из наших боксеров бы сборной нашей страны хотелось бы даже побоксировать, в парах постоять. Но если брать на сегодняшний день, мне бы огромной бы честью составило постоять в парах, конечно, это очень, наверное, было бы тяжело. С Александром Беспутиным, наш один-единственный и самый первый чемпион Европы в Красноярске, который входит в сборный состав России. Вот. Ну, понятно, Данил. Вот тебе ответы на твои вопросы. Так, Миша Бельнов. Ну вот, я не видел раньше за ним никаких вопросов. У нас молодой человек, наверное, тоже увлечен боксом. Будет ли этот вид спорта включен в олимпийскую программу? Что вас заставило, подтолкнуло связать жизнь именно с этим видом спорта? Занимались ли вы каким-либо другим спортом? Да, вот, кстати, последний вопрос интересный. Вот помимо бокса, Леш, чем ты еще занимался? Есть ли что-то? Помимо бокса, когда учился в школе, играл за сборную волейбол, баскетбол в школе. А когда учился в техникуме физической культуры, учился на специализации легкой атлетики. Выступал на городских, краевых, всероссийских также соревнованиях по легкой атлетике. Ну, в принципе, ты, получается, не только в боксе преуспел. Такой да, не спортивно только, оснащенный. Не только в боксе, да, как бы гармонично развитый в плане спорта. Угу. Ну, здорово. А по поводу Олимпийских игр, вот что ты скажешь? Вот есть какие-нибудь вообще задатки того, что это будет включено конкретно шахбокс? Ты не слышал ничего подобного? Ну, если реально на сегодняшний день смотреть, да, эти вещи, да, то ему будет очень проблематично войти в олимпийский вид спорта. Потому что, почему? Ну, как такового развития на сегодняшний день шахбокса я не наблюдаю. Угу. Понятно. Ну, все, получается, что люди все-таки в основном как-то для себя выбирают что-то традиционное, да, вот либо. Ну вот, у тебя в секции, Леш, там, я так понял, что это был кикбоксинг, нет? Нет, это просто сотрудничаем с Федерацией кикбокса. То есть у вас получается и бокс, и кикбокс, а ты и кикбоксер? Да, я веду чисто бокс. В другие дни, в понедельник, среда, пятница, ведет очень хороший тренер Федор Васильевич Бессараб. Он ведет кикбокс. А вторник, четверг, суббота, воскресенье — это мои дни, я веду бокс в нашем зале. Ну вот, то есть мы сегодня говорим как раз-таки о боксе. Ангелина Ситникова спрашивает, когда вы сами впервые узнали об этом виде спорта? Об этом виде спорта я узнал в 2008 году, когда мои друзья съездили на чемпионат мира в Германию и выиграли. И рассказали тебе, наверное, вот так-то, так-то. Да, рассказали. Там история была очень интересная, ребята просто ушли от своего предыдущего тренера, тренировались самостоятельно. И меня пригласили просто так же выступать по шахбоксу. Я говорю, ребят, выступать уже как бы у меня нету времени, посвящать тренировкам много времени, а вот тренировать я бы смог. Не отказался, да? Да, и вот Николай Сажин, чемпион мира наш, пригласил меня, и я с тех пор начал свою тренерскую деятельность, и при этом я ему очень благодарен. Вот насколько я знаю, ты одного из чемпионов мира подготовил сам все-таки. Ты... Николай, он уже был чемпионом мира в 2008 году. А я его начал тренировать с 2009 года. Мы готовились на чемпионат мира по шахбоксу. Мы проводили его здесь, в Рыгино. Также далее Николай полетел в Лондон. И в Лондоне стал... Здесь мы уступили, да, в 2009 году в пояс чемпиона мира. А в 2012 году в Лондоне Николай вернул пояс чемпиона довел мира. Это дело до логического... До логического завершения. Да, да. Ну и здорово, замечательно. Это один из достижений твоих, Алексей. Потому что подготовить спортсмена гораздо сложнее, чем... Вот я не знаю, вот я как художник говорю, что мне, например, тяжелее преподавать, учить, чем самому что-то делать. Сколько для этого нужно терпения, а приходят совсем скажем так, вот я, допустим, возьми, вот тебе придется со мной мучиться, мне будет очень стыдно за то, что я этого всего не знаю там и так далее. Я понимаю, что вот откуда берешь ты вот это вот терпение? Потому что таких, как я, там вагон же. Родиться нужно тренером. Вот, то есть тут у тебя педагогическая подготовка. Ни один там олимпийский чемпион, там мастера спорта, международники, которые сами выступали на высоком уровне, да, они не факт то, что они смогут тренировать эффективно. Вот. Здесь нужно видение, терпение, несомненное, и нужно прежде всего любить эту деятельность, относиться к ней с душой. Вот почему я говорю о том, что к тому, чтобы тренировать кого-то или просто обучать, приходишь уже в конце какой-то своей карьеры, потому что раньше я мысли не допускал, допустим, сам, да, как специалист там в области компьютерной графики, кого-то чему-то обучать. А вот сейчас вот эта накопленная база данных, знаний моих иногда толкает на такие мысли, что тоже открыть какую-то школу, и тем, кто хочет узнать о моем деле, о том, как в этом работать в этой отрасли, обучать. Ну вот это, наверное, какой-то внутренний покой начинается уже, когда ты уже сам к этому приходишь. Хотя причин для того, чтобы я перестал что-то там рисовать, ну, у меня, конечно, нету. Но у меня это пришло вот с возрастом. Но ранее мне в голову не лезли такие мысли. Хотя мне приходилось, когда я учился, у нас была практика в школе, и я преподавал, у меня там в уголке лежала гитара, и дети все на нее смотрели. Я просто вынужден был. А меня за дверями класса ждал бас-гитарист, чтобы я закончил этот урок. И мы пошли репетировать. Вот Сашка Урядов. Вот. Так потом меня просили эти ребята ходили к учителю и просили, чтобы я остался и у них преподавать. Им понравилось. Потому что, в принципе, помимо того, чтобы объяснять тему, я еще на какие-то произвольные темы беседовал. Но они касались, конечно, рисования. Им было интересно всем все это слушать. Вот это как-то понравилось. Ну, конечно, тогда я не думал о педагогике, но сейчас вот задумываю. Но у тебя вот это вот сразу, все-таки это правда на самом деле. Я просто к тому, что я тогда ощутил, что педагогом очень тяжело быть. Вот это вот трудная работа. Поэтому в этом отношении, конечно, тяжело будет тебе позавидовать. Вот. Следующий вопрос такой. Сколько времени у вас уходит на тренировки по шахматам и боксу? Вот интересный вопрос. Когда и как это происходит? Вот шахматы и бокс, это, в принципе, же два разных спорта. Как это у вас тогда происходило? У нас это происходило совершенно просто и логично. Шахматами занимались Федерации шахмат Красноярского края, конечно. Боксом занимались в своем зале, в зале бокса. Когда уже подходили ближе к соревнованиям, да, приглашали ребят-шахматистов и боксеров. Боксеры для спарринга, шахматисты для работы, для игры в шахматы. Ну, интересная штука. Вот, честно говоря, сейчас вот по твоим рассказам, особенно после вот этой методики тренировки, мне как-то этот шахбосс начинает уже вот нравиться даже, симпатизирую. Действительно, шахматы – это игра интеллектуальная, очень достаточно. В нее когда-то считалось, что в нее играют самые ученые умы. Люди, умы, да, этого мира и так далее. Вот. А вопрос этот задавала Даша Кидина. Вот, Даша, вот такой тебе ответ. Наталья Сергеева задает такой. Вот, расскажите интересный, курьезный случай, который произошел на сборах или соревнованиях с вами, вашей командой или тренерами. Что-нибудь такое прям смачное, Алеша, где-нибудь, кто-нибудь, например, кого-нибудь уговаривали выйти снова на ринг, а он так увлекся шахматами или нет? Что-нибудь такое было? Да, вот даже припомнить не могу. Ну, не знаю, ну с ребятами. Когда тебе, например, предлагали тренировать, это же не случайно друзья взяли, ушли от одного тренера, пришли туда, вы каким-то чудесным образом до всего этого дошли же, до того, чтобы ты туда пришел, стал тренировать, или это все серьезно у вас прям вот пришел, здравствуй, Леш, Вот предлагаем тебе с нами, ты говоришь, нет, я только тренировать, это все на таком серьезном, без улыбки, без ничего. Ну, это была у нас наша встреча совершенно случайная, но я могу сказать, роковая, с Николаем Стажиным. Я ехал по улице Мира на велике и встретил Николая, мы с ним. Вот это тоже курьезное, что я ехал по улице Мира на велике и встретил Николая. И я крикнул: «Николай!» Да, совершенно так и было. Серьезно? Совершенно так и было. Мы остановились, я говорю: «Коля, я слышал, тут чемпиона мира, да, стал он, да?» Так он тебя знал до этого? Ну, конечно, мы боксировали, в одно время боксировали, он на 3 года меня младше, вот, и... вот и он говорит, вот ушли от тренера, да, так что тренировать некому было. Он говорит, хочешь повыступать? Я говорю, ну, выступать не хочу. Говорю, а вот потренировать, я бы вас с удовольствием потренировал. Ну, вот, вот. Удары Алексея наверняка слышны и через микрофон. Он по столу периодически постукивает, потому что сразу видно, что профессионал своего дела, кулак тяжелый. Вот, он тут же убрал, так сковался, нет, Леш, это просто шутка. Вот, ну, это вот, я считаю, что это тоже некая курьезная история, да. Вот, можем продолжить. Мария Ткаченко, здравствуйте. Что, по вашему мнению, главное в этом виде спорта? И какими качествами должен обладать человек, занимающий шахбоксом? Какими? Быстрое умение переключиться с физической на умственную работу. Я бы, наверное, сказал, чтобы у него было 2 руки, 2 ноги, или это не обязательно. Ну, они есть же. На всякий пожарный, чтобы был. Не, вообще, на самом деле, касательно... Ну, я не знаю, шахбокс, он для инвалидов. Есть какой-нибудь такой вид спорта из боевых искусств? Вот мне просто интересно, действительно. Вот, ну, вот про шахбокс не могу сказать, только вот я знаю, что борьба среди... Борьба есть, да? Да, борьба есть. Борьба для Паралимпиады проводится для инвалидов. Ну, друзья мои, вот об этом я не знал, например. Для меня это новость, что есть борьба. Мне почему-то казалось, что очень распространено. Я видел ребят-инвалидов в тренажерном зале. Вот они качают руки. Вот, и в каких-то еще видах спорта. Вот. Легкая атлетика. Легкая атлетика. Да, ну да, да, да, да, да, да, да. Ходьба. Вот, баскетбол. Да, да, да. А вот в борьбе я не видел. В хоккей они играют. Ну, оказывается, очень много, на самом деле. Но в боксе, получается, пока еще неприменимо это. Вот. Виктория Латова. Алексей, расскажите о ваших планах в дальнейшем, каким видите свое будущее, а также какие у вас ценности жизни, на ваш взгляд. Ну, о планах ты рассказал. А вот будущее, Леша, вот каким ты видишь свое будущее? Светлое. Светлое. Ну, мне кажется, тоже вполне лаконичный, достойный ответ. А также, какие у вас ценности жизни, на ваш взгляд? Вот какие у тебя ценности, на самом деле? Ценности? Вот чисто в жизни в твоей. Какие ты имеешь ценности? Я, например, очень люблю, когда мне врут. Вот я считаю, честность это тоже. Хотя я люблю привирать периодически вот сам. Ну, я не привираю, я приукрашиваю. Вот мне это свойственно сочинять. Ну, как я многим своим знакомым говорю, друзьям, товарищам, потому что на сегодняшний день у меня круг общения очень большой, и друзья с разных социальных кругов, да, со мной общаются. Я всегда, кому бы, с кем ни общался, говорю, главное всегда оставаться человеком. Вот это вот хорошая концовочка такая, Леш. Главное оставаться человеком, как бы там ни было. Ну, у меня остались еще вопросы, но, к сожалению, у нас время эфира заканчивается. Хотелось бы понять, ну, мне кажется, 5 минут еще есть. Вот, даже меньше получается. Ну что ж, 1 минута осталась до конца эфира, Леш, давай подведем итог тогда. И, во-первых, пообещай, что ты ответишь на те вопросы, которые остались. Вот, начиная здесь вот от вопроса Натальи Лапиной. Последние 3 вопросика. Просто отпишешься. Окей. Хорошо? Вот. Друзья мои, Леша обязательно отпишется, оставит ссылочки. Очень интересный получился диалог. А самое главное, мне кажется, он значимый для тех, кто хочет заниматься спортом. Вот. Давайте прощаться. Леша, спасибо, что пришел в эфир. Вам спасибо. Всем до свидания. Пока. До следующей встречи. Субботу с Джеффом.